Капитан был молод. Он пришел в космос уже после того, как кончилась активная служба Райслинга, но Райслинг хорошо знал этот тип астронавтов. 5 лет в Гарримановской школе и только учебные полеты вместо солидного большого опыта. У этих двух людей не было ничего общего, и мыслили они по-разному. Космос становился другим. «Послушайте, командир, вы же не откажете старому человеку в поездке домой?» Офицер заколебался, кое-кто из команды подошел послушать. «Это не от меня зависит. Закон о мерах безопасности в космосе, статья 6. Никто не может отправиться в пространство, кроме имеющего свидетельство члена команды, надлежащим образом зафрахтованного корабля, или пассажира, купившего билет на такой корабль в соответствии с правилами, которые могут быть приняты в развитии этого постановления. Вставайте и убирайтесь».